Когда гости уселись, старшина захлопал в ладоши. И из буфета выбежало несколько собак с лошадиную головою, как сказано выше, держа в зубах корзинки с кушаньем. Старшина объяснил, что каждый собеседник обязан взять корзинку и поставить на стол, что и было сделано. Старшина шепнул что-то одной старой собаке, и она отвечала ему странным лаем, на разные тоны, похожим на связную речь. Земные странники удивлялись и боялись даже расспрашивать. Старшина просил отведать кушанье. Различные блюда приготовлены были из муки, неизвестных плодов и растений. Некоторые кушанья показались Митрофану чрезвычайно вкусными, но Усачев тяжело вздыхал, не видя ни хлеба, ни мяса. «Все это походит что-то на аптечное, ваше благородие», — сказал Усачев. «Душисто, сладко, пресно, а все несдобно. То ли дело, когда б миску щей со свининкой, ломть ржанухи да порядочную кроссоулю Мадеры, что пьют гренадеры, сиречь сивушки всероссийской». Митрофан не мог удержаться от смеха. «Верно, вашему воину не нравится наше кушанье?» — спросил старшина. «Да, мы привыкли к мясу, к рыбе, а старик любит выпить чарочку». «Мяса и рыбы здесь вы не достанете», — сказал старшина. «А чарочек сколько угодно». Он сказал что-то старой собаке, и все собаки понеслись в галоп из комнаты и через несколько минут возвратились, неся в зубах корзинки, в которых были металлические сосуды. Старшина спросил: «Чего хочет воин, крепкого или приятного?» «Лучше, что покрепче». Старшина налил стакан какой-то жидкости, поднес Усачеву, который, прихлебнув, выпил душком, крякнул и, поставив стакан, весело сказал: «Покорно благодарим, ваше благородие. Славная водка, не то немецкий шнапс, не то французская лагуте, которую мы пивали в Париже. А хороша, больно жжется». «Так и у вас есть водка», — сказал Митрофан. «Можно ли, чтоб умное животное не извлекло спирта из всего, что только дает спирт?» — возразил старшина. «Ведь это первый признак просвещения». «Почти то же, что и у нас», — подумал Митрофан. «Вся наша химия ограничивается винокурением». «Но не угодно ли напитка, извлекаемого нами из плодов?» — примолвил лунатик и налил в кубок жидкости превосходного розового цвета. Митрофан, который перепробовал на земле все лучшие вина, сознался, что ничего лучшего не пивал. Напиток похож был вкусом на лучшее шампанское, но в миллион раз приятнее. Митрофан почувствовал благодетельное действие животворного напитка, сделался смелее и стал расспрашивать старшину о предметах, которые казались ему непостижимыми. «Почему у вас за столом нет служителей из одной с вами породы?» «У нас на земле есть особое сословие лакеев, буфетчиков, тафель-де-керей, камердинеров, кучеров, форейтеров, берейтеров. Всего и вспомнить нельзя. Так что иногда один человек имеет у себя 100, 200, 300 и более служителей, которых он должен кормить, поить и одевать, не правда ли?» — спросил старшина. «И платить еще деньги», — сказал Митрофан. «Правда, и у нас на земле приучают собак носить корзинку или другую поноску, но это только для забавы. А у вас собаки в самом деле служат. Лет 1000 за 2 перед сим, — гласит предание, — и у нас было то, что вы рассказываете о земле», — — сказал старшина. —